Пока одна перемена блюд уступала место другой, миссис Питт внимательно наблюдала за присутствующими. Энсли Грэвилл на первый взгляд держался легко и свободно, но она заметила, что когда он не ел, его руки не лежали спокойно на столе. Он тихонько постукивал одним пальцем по скатерти, и время от времени его улыбка казалась застывшей и натянутой. Ответственность за предстоящие переговоры явно лежала на министре тяжким бременем, и хотя он был человеком с большим опытом и, конечно, не раз бывал награжден, Шарлотте на минуту стало его жалко. Юдора, напротив, казалось, чувствовала себя совершенно спокойно и уютно. Значит ли это, что она хорошая актриса и умеет лучше притворяться, чем ее муж? Или же она мало представляет себе, в чем смысл этого уикенда? Патрик Дойл, по-видимому, находил истинное удовлетворение в еде. Он поглощал ее с наслаждением и даже попросил Эмили передать его лестный отзыв повару. Однако он представлял собой интересы большого общественного движения и вряд ли забывал о предстоящей задаче и трудностях, с которыми ему придется столкнуться при ее решении. Этот человек был просто великолепным актером. Поглядывая на него после того, как убрали остатки главного блюда и подали десерт, Шарлотта подумала, что в его лице заметны оживление и пафос, свойственные артисту, когда он находится на сцене. Кроме того, Дойл был еще и весьма искусным и остроумным рассказчиком. Он очень живо в лицах поведал о своих путешествиях в Турцию, подражая разговору выходцев из разных слоев общества и описывая одеяния местных жителей и их внешний вид в весьма поэтическом тоне. Несколько раз Патрик заставил всех смеяться. Миссис Питт обратила внимание на то, что он очень запросто держится с Юдорой, словно они давние знакомые. Почувствовала она и взаимную неприязнь Лоркана МакГинли и Фергала Мойнихена, словно им трудно было согласиться друг с другом даже в самых незначительных мелочах, таких, например, как чрезмерные цены за приличные условия проживания в зарубежных гостиницах или неудобство путешествия в ненастную погоду. Кезия как будто во всем разделяла мнение брата, о чем бы он ни говорил, и в то же время никогда прямо не соглашалась с Одеем, хотя и не спорила с ним. С другой стороны, Айона МакГинли держалась очень самоуверенно, в разговоре с Фергалом Мойнихеном и просто высказывая суждения по поводу того, что он говорил другим. Несколько раз Шарлотта встречала взгляд Томаса и улавливала в нем искру беспокойства, с которым он тоже наблюдал за присутствующими. Кроме того, она видела, как переглядываются со взаимным пониманием и симпатией Джек и Эмили. Ланч приближался к желанному концу, когда к хозяину дома подошел лакей. Он сказал, что прибыл мистер Пирс Грейвилл и спросил, можно ли пригласить его войти. Джек заколебался лишь на мгновение. «Да, разумеется», — ответил он, после чего посмотрел на Эйнсли, а потом на Юдору и заметил, что они чрезвычайно удивлены. «Вот неожиданность», — сказала миссис Грейвилл. «А я думала, что он еще в Кембридже. Надеюсь, все в порядке». «Ну, разумеется, дорогая», — заверил ее министр, хотя выражение его лица явно противоречило словам. «Предполагаю, что он поехал в Оукфилд-хаус, домой, ведь до него отсюда только 11 миль, и когда ему сказали, что мы здесь, он решил завернуть сюда и повидаться с нами. Он и понятия не имеет, что это может быть не кстати». Затем Грэвилл повернулся к Эмили. «Извините, миссис Редли, надеюсь, это не причинит вам какого-нибудь неудобства?» «Конечно нет, мы будем ему очень рады», — ответила хозяйка. Впрочем, что еще она могла ответить в создавшейся ситуации? В высшем обществе часто бывает, когда люди приезжают на загородные увеселения, не будучи приглашенными. Им всегда в таких случаях оказывается гостеприимство. В свою очередь, хозяин может вернуть визит при таких же обстоятельствах, и ему будет оказан столь же доброжелательный прием. Люди приезжают и уезжают, когда им удобно, тем более теперь, когда по всей стране проложены железные дороги. А в прежние времена гость порой вынужден был задерживаться у хозяев на месяц-два, просто из-за физических трудностей, вызываемых путешествиями, особенно по ужасающе скверным дорогам, сильно изрытым дождем, а зимой иногда и совсем не проезжим. «Так приятно будет с ним встретиться», — прибавила Эмили. Шарлотта взглянула на мужа, сидевшего напротив. Тот натянуто улыбнулся. «Из-за этого неожиданного визита могут возникнуть непредусмотренные ситуации, но, разумеется, его мнение никто не спросил, поскольку иначе выяснилось бы, как важен его собственный приезд сюда, и он сразу потерял бы все преимущества своего инкогнито». Лакей поклонился и пошел исполнять поручение. Через минуту в столовую вошел Пирс Грейвилл. Он был не так высок, как его отец, а цвет волос и лица, правильность черт и обаяние явно унаследовал от матери. Сейчас все его существо было пронизано взволнованным ожиданием, щеки горели, а серо-голубые глаза сверкали. Сначала он обратился к Эмили. «Здравствуйте, миссис Редли. С вашей стороны в высшей степени любезно позволить мне вот так вот неожиданно к вам нагрянуть. Я в высшей степени благодарен вам и обещаю причинять вам как можно меньше хлопот». После этого Пирс, все еще улыбаясь, повернулся к Джеку. «И вам тоже, сэр. Я заранее глубоко благодарен вам». Затем молодой человек быстро оглядел собравшихся за столом и поклонился всем сразу, не имея и понятия о том, кем являются присутствующие. Все улыбнулись в ответ. Некоторые явно тепло, как Кезия Мойнихен, другие просто из любезности, как ее брат и Лоркан МакГинли. Потом Пирс повернулся к отцу. «Папа, я приехал потому, что мне представилась только одна возможность, и на этой неделе, иначе пришлось бы ждать 2 месяца, а моя новость не терпит отлагательств». Он посмотрел на мать. «Мама?» «Какая новость?» — спросил бесстрастно и ровно Эйнсли. У Юдоры же был удивленный вид. Она, очевидно, не ожидала того, что хотел сказать ее сын. И это было явно нечто, не имеющее отношения к его занятиям и предстоящим экзаменам. «Итак?» — спросил министр, удивленно вздернув брови. «Я обручился», — ответил Грейвилл-младший радостным голосом, весь вспыхнув от счастья. «И она самая неповторимая и прекрасная особа из всех, кого я когда-либо встречал. Она очень красива и вам, конечно, понравится». «Я даже не знала, что ты с кем-то познакомился», — ответила Юдора одновременно с удивлением и беспокойством. Она заставила себя улыбнуться, но в этой улыбке была уязвленность, и, наблюдая за ней, Шарлотта вдруг подумала о своем сыне Дэниеле и о том, что она почувствует, если он вот так же, неведомо для нее, влюбится и, не будучи с нею в доверительных отношениях, не признается задолго до того, как сделает предложение женщине. Миссис Пит ощутила мгновенную острую боль при мысли, как много потеряла супруга министра. Эйнсли же проявил более практический подход к делу. «Вот как? Значит, полагаю, будут уместны поздравления? Мы обсудим необходимые приготовления в более подходящее время. И, разумеется, хотели бы встретиться с твоей избранницей и ее родителями. Твоей матери захочется о многом порасспросить ее матушку и, в свою очередь, о многом рассказать». Тень омрачила лицо Пирса. Теперь он выглядел очень юным и уязвимым. «У нее нет родителей, папа. Они умерли от лихорадки, когда она была еще ребенком. Ее вырастили бабушка и дедушка, которые, к несчастью, тоже уже умерли». «О, Господи!» — испугалась Юдора. «Как ты сказал, действительно, к несчастью», — согласился Грейвилл-старший. «Но, очевидно, тут ничем не поможешь. И впереди еще много времени. Вряд ли ты хочешь вступить в брак, прежде чем кончишь учение, получишь степень и купишь себе практику. И даже тогда лучше будет создавать семью лишь 1-2 года спустя». Лицо у его сына вытянулось, а взгляд померк. Мысль о столь долгом ожидании была бы тяжела для каждого влюбленного юноши, а Пирс явно любил эту девушку. «А когда мы могли бы с нею познакомиться?» — поинтересовалась его мать. «Она тоже из Кембриджа? Впрочем, это излишний вопрос». «Нет, она живет в Лондоне», — быстро ответил Пирс. Но она завтра тоже приедет сюда». Он повернулся к Эмили. «Конечно, с вашего позволения, миссис Редли. Я понимаю, это ужасная смелость с моей стороны, но мне так хочется познакомить ее с родителями, и это мой единственный шанс в ближайшие 2 месяца». Хозяйка сглотнула. «Ну, разумеется». Она по-прежнему могла дать только один ответ. «Мы будем ей очень рады. Мои поздравления, мистер Грэвилл». Юноша засиял. «Спасибо, миссис Редли. Вы чрезвычайно добры». После ланча мужчины собрались все вместе, чтобы начать свою дискуссию, а Эмили направилась к домоправительнице, чтобы сообщить, что надо приготовить комнату еще для одного гостя и что на следующий день ожидается прибытие молодой леди. После этого она присоединилась к другим женщинам, неспешно прогуливающимся по саду в мягком свете клонящегося к закату дня, и продемонстрировала им оранжерею, продолговатую лужайку, окаймленную бордюром из хризантем и поздних астр, пруды с белыми лилиями и лесную тропинку, заросшую мхами и дикими белыми колокольчиками. Затем по березовой аллее хозяйка провела всех в розарий. 5-часовой чай в зеленой гостиной предоставил женщинам первую возможность для разговора. До этих пор они обходились общими замечаниями о цветах и деревьях. Миссис Редли шла с Юдорой и Айоной, а Шарлотта, отстав от них на шаг или 2, прогуливалась с Кезией. Тогда было очень приятно и мило, но теперь в гостиной с ее французскими окнами, выходящими на террасу, вьющимися растениями, спускающимися прямо к куртинам и веселым огнем, потрескивающим в камине, сидя у серебряного подноса с горячими булочками с маслом, крошечными сэндвичами и маленькими глазированными пирожными, удержаться от более глубокого разговора было уже невозможно. Горничная подала чайные чашки и удалилась. После прогулки Шарлотта проголодалась, а булки оказались превосходными, и их было не очень-то легко поедать с изяществом, подобающим леди, не капая горячим маслом на лиф платья. Это занятие требовало сосредоточенности. Кезия серьезно взглянула на Эмили. «Миссис Редли, как вы думаете, завтра можно будет купить газету в деревне? Вы не против, если я пошлю за ней кого-нибудь из лакеев? Но мы каждый день получаем «Таймс», — ответила хозяйка. «И мне кажется, уже договорились о присылке нескольких экземпляров. Однако я еще раз удостоверюсь». Мисс Мойнихан ослепительно улыбнулась. «Очень-очень благодарна. Вы очень добры». «Не думаю, что там будет много новостей об Ирландии», заметила Айона МакГинли, широко раскрыв глаза. «Будут только обсуждаться английские дела, светские английские новости, театральные постановки и финансовые сделки. И, конечно, будет немного сообщений о том, что происходит в других странах». Кезия обменялась с ней пристальным взглядом. «Но ведь Ирландией управляет английский парламент. Вы позабыли об этом?» — заметила она холодно. «Я об этом помню даже во сне», — ответила Айона. «Как помнят все истинные ирландцы, и мужчины, и женщины. Это только вы хотите оставаться в кармане у англичан и позволять себе не помнить, что это означает стыд и горечь, голод, бедность и несправедливость». «Да, конечно, вся Англия едет верхом на Ирландии. Мне это хорошо известно», — съязвила ее оппонентка. «И католическая Ирландия так мала, что это бремя ей непосильно. И нам всем надо работать как рабам с галеры, чтобы дело хоть как-то двигалось». Эмили наклонилась вперед и хотела что-то сказать, но ее опередила Юдора. «Но ведь голод случился из-за неурожая картофеля», — решительно сказала она. «И к этому не причастны ни католики, ни протестанты. То свершилось по воле Бога». «Который ни католик, ни протестант», — вставила Эмили. «Чума на ваши оба дома», — процитировала Шарлотта и сразу же пожалела, что вовремя не прикусила язык. Примечание. Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Конец примечания. Дамы уставились на нее во все глаза. «Вы атеистка, миссис Пит?» — недоверчиво спросила супруга министра. «И случайно, не последовательница Дарвина, нет?» «Нет, я не атеистка», — поспешила ответить Шарлотта с загоревшимися от смущения щеками. «Но я подумала, что, глядя, как два предположительно христианских сообщества ненавидят друг друга за характер своих верований, Бог должен прийти в неописуемую ярость и отчаяться при виде всех нас. Это же просто смешно». «Вы бы не стали так говорить, если бы хоть немного понимали, в чем заключается разница между нашими верованиями». Кезия тоже подалась вперед с взволнованным лицом, сцепив руки на юбках своего темно-бордового платья. «Сейчас многие сеют великое зло, учат нетерпимости, гордыне, безответственности и аморализму всякого рода. Они ниспровергают великие и прекрасные истины Господни, чистоту, усердие и веру. Может ли существовать на свете большее зло? Может ли быть цель достойнее, чем бороться против этого? Если вы способны о чем-то заботиться, миссис Пит, то уж, конечно, позаботитесь о том, что на земле важнее и ценнее, ради чего стоило бы жить и работать. Если проиграть эту битву, что же тогда останется ценного? Вера и честь. И преданность своему долгу». С глубоким чувством, охрипнув от волнения, сказала миссис МакГинли. «Сочувствие всем беднякам, сила прощать и любовь к истинной церкви. Все то, чего вы не понимаете с вашим нечутким сердцем и самоуверенностью, с которой беретесь осуждать других. Если потребуется найти человека, который будет спокойно смотреть, как бедняки голодают, и скажет, что это их собственная вина, значит, это протестант, и, скорее всего, протестантский проповедник. Он станет говорить об адском пламени и своими словами раздувать огонь. Самая приятная для него мысль за воскресным обедом, что какой-нибудь католический ребенок голодает. И спит он всего слаще, думая, что все мы замерзнем в канаве, когда он выгонит нас из наших домов и завладеет землей, которая принадлежала нашим отцам и отцам наших отцов с незапамятных времен. «Но ведь это все романтическая чушь, вы прекрасно об этом знаете», — ответила Кезия, сверкая глазами, которые потемнели и стали почти зелеными. «Многие землевладельцы-протестанты разорились, стараясь прокормить своих арендаторов-католиков во время голода. Мне это доподлинно известно, потому что мой дедушка был одним из таких лендлордов, и когда голод кончился, у него не осталось в кармане и полупенса». Да и голод уже был полвека назад. И в этом все дело. Вы живете в прошлом. Вы лелеете старые печали, словно боитесь с ними расстаться. Вы носитесь со своими горестями, как с маленькими детьми. Но нельзя же отрицать, что сейчас католики получили многие права. Но Ирландией все еще правит протестантский парламент, заседающий в Лондоне. Айона обращалась только к мисс Мойнихен, словно в комнате кроме них никого больше не было. «А вы кого бы хотели?» — выпалила та. «Римскую курию? Вот это вам и надо, правда? Чтобы все мы опять стали подвластны папе? Вы хотите насадить папизм на всей земле и подчинить ему всех, не только тех, кто исповедует эту веру. В этом суть дела». Но я скорее умру, чем поступлюсь своим правом на свободу вероисповедания. Глаза миссис МакГинли загорелись уничтожающим огнем. «Значит, вы боитесь, что если мы добьемся власти, то станем преследовать вас, как вы сейчас преследуете нас? И вам тогда придется сражаться за свободу и право владеть землей, которой веками владели лендлорды, лишая тем самым большинство людей избирательных прав и мешая им заниматься делом по душе. Вот это вас и пугает, да? Но Бог свидетель, мы-то знаем, что такое унижение. У нас были хорошие учителя». Однако тут в спор вмешалась Юдора. Она побледнела, и речь ее была прерывистой. «Неужели вы навсегда хотите остаться в прошлом? Вы хотите уничтожить даже возможность, которая нам представилась теперь, покончить с ненавистью и кровопролитием и сделать Ирландию настоящей, приличной страной под защитой вашего собственного закона? То есть под управлением Парнелла?» — резко возразила Кезия. «Вы полагаете, он удержится на плаву? Но Кэти Оши положила конец его карьере». «Не будьте такой ханжой», — съязвила Айона. Хотя он, конечно, виноват, и она тоже. Один лишь капитан Оши в этом деле чист». «Но я читала», — вмешалась Шарлотта, «что это сам капитан толкал их друг к другу в интересах своего собственного политического возвышения. И это делает его столь же виновным, как и остальных двоих, но по гораздо более бесчестной причине». «Но он не повинен в прелюбодеянии», — отрезала мисс Мойнихан, вспыхнув от негодования. «А это такой же смертный грех, как убийство. А манипулировать чувствами другого человека так, что он влюбился в твою жену, и продать ее ему за политическую выгоду, а потом ее же за это публично опозорить, это что, в порядке вещей?» — спросила миссис Питт в изумлении. Эмили издала протяжный стон. А ее сестре вдруг захотелось рассмеяться. Вся эта сцена была абсурдна. Но если бы она позволила себе смех, ее бы сочли рехнувшейся. Хотя, может быть, оно было бы не так уж плохо. Все лучше, чем эта невменяемая злоба. «Хотите еще булочку?» — спросила Шарлотта у Кезии. «Они просто чудесны, а разговор ужасен. Все мы вели себя непозволительно грубо и попали в неловкое положение, из которого нельзя выйти, сохраняя достоинство». Все опять воззрились на нее, словно она говорила на незнакомом языке. Шарлотта сделала глубокий вдох. «И единственное, что нам остается, это сделать вид, будто ничего не произошло, и не начинать спор сначала. Скажите, мисс Мойнихан, если бы у вас была достаточная сумма денег и время, чтобы тратить его на удовольствие, куда бы вы больше всего захотели отправиться в путешествие?» Она услышала, как ее младшая сестра охнула. Кезия заколебалась. Огонь в камине рассыпался снопом искр. Через минуту-две Эмили позвонит лакею и попросит снова раздуть угли. «В Египет», — наконец ответила мисс Мойнихан. «Мне бы хотелось проплыть по Нилу, посетить великие пирамиды и храмы Луксора и Кармака. А вы бы куда поехали, миссис Питт?» «В Венецию», — не подумав, сразу ответила Шарлотта. «Или...» — она собиралась сказать «Рим», но прикусила язык. «Или во Флоренцию». В душе у нее поднималось какое-то истерическое веселье. «Да, съездить во Флоренцию было бы чудесно». Миссис Редли облегченно вздохнула и дернула шнур колокольчика.